Глава 17. 1958. Калет с раннего детства видит, как появляются на свет ягнята. Она помогает овцам, если роды проходят тяжело, хватает малыша, переворачивает и вытягивает на свет Божий. Это часть ее повседневности. Она идет по коридорам отделения и вспоминает, как 8 лет назад прямо на ферме родился Жан. Крики матери, красное перекошенное от боли лицо, выступившие синие вены, выпученные глаза. Калет было 4, но она подавала акушерке полотенце, пока отец кипятил воду. И думала, зачем все это? С животными ничего такого не требуется. Она следит за движениями женщины, стоящей между ног у Жоржетты. Они в грязной комнате, куда Калет обычно никогда не заходит. Еще одна схватка, ребенок близко. «Тушьтесь, Жоржетта, тушьтесь!» Калет отходит подальше, чтобы лучше видеть весь процесс. Малыш плачет. Ни один ягненок не льет слез при виде овцы мамы. Он зовет ее, она его вылизывает. Девочка не спускает глаз со скользкого синюшного существа. «Он будет Жаном, как мой отец», — тихо произносит Робен. Появляется соседка, берет новорожденного, опускает в лохань с теплой водой, отмывает от испражнений и крови, и вот он, Жан. Красивый, крепкий мальчик. Калет охватывает восторженное удивление. Младший брат. Робен не знает, куда деть руки, он счастлив. Мальчик. Мой сын. Это было 8 лет назад. То, чего боялась Калет, случилось. Живот у Жоржетты снова округлился. Третий ребенок навсегда уничтожит ее мечты о лицее. Приговор вынесен и обжалованию не подлежит. После 7 класса придется сдавать экзамены, чтобы получить свидетельство об образовании. Она не решилась заявить, что хочет продолжить учиться. Даниэль, ее младшая сестра, родилась 13 марта 1958 года. Не дома, в больнице. Калет толкает дверь белой палаты и видит чистенькую, запеленутую малышку в кровати. Розовые кулачки прижаты один к другому, глаза закрыты. Она похожа на современную принцессу, родившуюся в другом веке. На ней новая пижамка. Мать дремлет. Жан сжимает руку Калет. «Ее зовут Даниэль», — говорит она. «Даниэль?» — повторяет Жан и касается щеки девочки кончиком пальцев. «Хочешь ее поцеловать?» «Да!» Он чмокает Даниэль в висок и шепчет на ухо Калет. «Она воняет!» Старшая сестра хохочет. Мать просыпается, ребенок начинает хныкать, и гордый отец немедленно выставляет их за дверь. «Вашей матери и малышке нужно отдохнуть». Они садятся в грузовичок, все трое на переднее сиденье. Мало-помалу в душе Калет поднимается гнев. Очень сильное чувство. Она вдыхает аромат волос брата, но это не помогает. Девочка не может сдержаться и произносит в порыве небывалой ярости. «Я хочу продолжать ходить в школу». Отец смотрит на нее, но как будто не понимает, что дочь обращается к нему, и Калет упрямо повторяет. «Я хочу учиться, так положено». Робен наконец-то реагирует. «Ты поступишь, как сделал я», — отвечает он без гнева и печали. «Пора начать помогать родителям». «Я не ты». «Как ты смеешь грубить отцу?» «Это вовсе не неизбежно». «Что это? Судьба». «В школе тебе забивают голову всякими глупостями». «А сынок Синишали помогает учителям. Ты говоришь по-книжному, а у меня на глупости времени нет. Нужно кормить семью. Теперь родилась малышка, ты старшая, и будешь работать, как все». Калет глотает слезы. Она знала, что так будет. Знала, что новый ребенок сломает ее жизнь, что рождение одного — смерть другого. Новорожденный ягненок никогда не встречается с тем, кто появился на свет до него и успел отправиться на бойню.